Лукас провел меня в небольшой кабинет, где заседал средних лет японец с глубокими модификациями тела. Он представился как Садао Араки, старший офицер СБ. «Присаживайтесь», — ледяным тоном произнес он, скорее приказал, чем пригласил. «Ну ладно», — Садао сидел напротив, впившись в меня красными окулярами бронированного визора, заменившего ему глаза. «Винсент Прайс», — бесстрастно произнес он, — «пережили два покушения». «Верно», — ответил за меня Лукас, стоявший справа от стола. «Какие-то панки и шестая улица. Участвовал в операции по зачистке заброшенного завода Зетатиха. Ранен не был, угрожал оружием пилоту. Выдана премия. Личное оружие ношу», — ответил я. «Покажите его, мистер Прайс», — пояснил Лукас. Я достал Юкимуру и Кэнсин на вождение. Умный пистолет никак не заинтересовал Садао, а вот электромагнитный он долго вертел в металлических пальцах. «Знаю эту модель», — наконец выдал он свой вердикт. «Сойдет. Лукас, проводи мистера Прайса в четвертую раздевалку». «Да что тут вообще происходит?» Лукас вытянулся по струнке, низко поклонился с прямой спиной на японский манер и жестом пригласил меня на выход. «Хорошо, что мы вообще тут делаем?» — спросил я в коридоре у бразильца. «Инструкции вы получите позже. Пройдемте в раздевалку». Мы оказались в просторном помещении с рядами крупных шкафчиков, на которых стояли мощные магнитные замки. Это совсем не было похоже на школьную раздевалку. И переодевались или скорее снаряжались здесь не юноши-регбисты. Несколько десятков арасаковских спецов натягивали на глубоко хромированные тушки армидное волокно, кевлар, разгрузки и дополнительные гаджеты. Лукас указал мне шкафчик, который среагировал на мой корпоративный пропуск. Внутри оказался набор боевого раннера. Сверхпрочный комбез, усиленный отдельными пластинами сплава титана, броник, закрытый шлем с визором, дополнительным сканирующим оборудованием и блоком защиты от перегрева. Ага, видать, они хотят, чтобы я немного повоевал. Вопрос, с кем и зачем? Неужели у них своих сотрудников не хватает? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Лукас отошел от меня к собственному шкафчику, а я начал потихоньку расстегивать пиджак, когда за спиной раздался знакомый голос. «Мистер Прайс», — я обернулся, то есть, Ви, — осекся один из спецов, стягивая маску. Передо мной оказался Дэвид Мартинес, глава 20. Вот и снова встретились, даже раньше, чем я ожидал. «Какими судьбами, Дэвид?» — спросил я. «Две недели назад меня пригласили сюда», — ответил парень, ниже стягивая маску. «Дали пострелять сначала в симуляции, потом в тире, еще несколько проверок, а потом сказали, что я должен поучаствовать в боевой операции». «ХМ, это тоже часть его подготовки или парня постепенно собираются выводить из академии в СБ, а вы здесь по работе?» «Да, иногда сотрудников контрразведки придают подразделениям СБ», — ответил я. «Правда, они так до сих пор и не объяснили, что мне собственно надо будет расследовать и разведывать». «Здорово», — просиял парень, — «рад буду поработать с вами». В его голосе звучал неподдельный энтузиазм. «Время, мистер Прайс», — напомнил Лукас, который уже переоделся в боевое снаряжение. Тяжелая броня бело-серебристой расцветки с красными элементами, закрытый шлем, огнеупорные материалы, защита с хорошим кинетическим поглощением. В таком дождевичке соваться под ливень из пуль малого калибра не страшно. «Извините, что отвлек», — ответил Дэвид, косясь на Лукаса, и отошел в сторону. Я вернулся к пуговицам. Сняв пиджак и рубашку, почувствовал себя дрящом, случайно зашедшим в раздевалку перед каким-то спортивным соревнованием. Настолько была заметна разница в габаритах. В этом мире ведь даже рост меняется боевыми имплантами. Когда я впервые встретил Мартинеса, это был худощавый подросток чуть пониже меня. Сейчас же Дэвид вымахал где-то на полголовы, а в плечах раздался так, что не уступал спшниками, а многих превосходил. Сколько же хрома и химии в него уже утрамбовали. «Блин, тоже так хочу». Я влез в узкий черный комбез, явно подогнанный под мою щуплую фигуру. В один из внутренних карманов комбинезона с левой стороны бедра поместил круглый инжектор, уже заполненный препаратом. «Надеюсь, обойдется без использования спецспособностей, но если придется, буду готов». Затем я надел бронированный воротник, к которому должен крепиться закрытый шлем. Черная сфера с красным символом КРПы по центру. Я вытянул из шлема провод, подключил его к свободному разъему. Есть контакт, шлем стал прозрачным изнутри. Дополнительное сканирующее оборудование подсвечивало все устройства типа камер, сигнализаций, мин, компьютеров и даже показывало сквозь стены контуры кабелей. После шлема я надел тяжелый броник и разгрузки. В шкафу также обнаружились набор медпрепаратов экстренной самопомощи, эмигранаты ТКИ-20 Синген, умный пистолет-пулемет. В общем, я запаковался по лучшим стандартам боевого раннера Карпы. И полагалось мне не только снаряга. Под вещами лежал небольшой металлический короб с щепками. Вирусы, ледоколы, демоны, корпоративное боевое ПО. Эти щепки надо было вставить в шлем, что я и проделал. Через 3 минуты начался виртуальный брифинг для оперативной группы. В развернутой визуализации нам продемонстрировали 3-этажное здание в Нортсайде. Заброшенный завод посреди пришедшего в запустение промышленного района города. Сплетение ржавых труб на стенах напоминали сгнившие внутренности гигантского монстра, давно издохшего и медленно разлагающегося под кислотными дождями. Тип миссии. Штурм. Ограничения по времени отсутствуют, сообщил отрешенный женский голос виртуального помощника. Необходимые договоренности с полицией Найт-Сити достигнуты. Они ограничат свое вмешательство удержанием внешнего периметра. Когда карпы и бандиты хотят пострелять друг в друга, то доблестная полиция Найт-Сити всегда готова вежливо отойти и не мешать. Здание занято силами банды Мальстрём. Вооруженное столкновение неизбежно. Рекомендован превентивный удар, продолжил виртуальный помощник. Мальстрём, значит, агрессивные кибербезумцы с фетишем на все нечеловеческое. В результате кражи или сознательного вброса со стороны неизвестной корпорации банда получила доступ к передовым технологиям. Они осуществили несколько сетевых атак на гостиничные комплексы и студии брейндансов. Эти компании обратились к нам за помощью. Также имел место эпизод захвата заложников, но никакие требования не выдвигались. Основные задачи – ликвидация банды, захват оборудования с целью дальнейшего расследования. Заложники имеют для вас низкий приоритет, но могут быть освобождены по мере возможности. Далее нам показали здание с нескольких ракурсов. Съемки велись замаскированным дроном, на который стоявшие снаружи мальстримовцы не обращали внимания. Красноглазые утырки собрались вокруг обгорелого корпуса старой тачки. В руках штурмовые винтовки. Судя по дырам от пуль на стенах, за это место когда-то велись бои среди банд. Оперативный штаб любезно загрузил нам старый план фабрики, которую мы собираемся атаковать, однако предупредил, что здание в распоряжении банд уже более 10 лет, то есть можно ждать внутри кустарных перестроек. Едва ли банды сделали из здания настоящий бункер, но вот заложить проход или наоборот пробить в стене дыру они вполне способны. На этом брифинг завершился, а я так и не получил вразумительного ответа на вопрос, в чем, собственно говоря, состоит моя задача сегодня. Расследовать, откуда у банды взялись технологии, ну так сказали бы прямо. Через 7 минут весь штурмовой отряд собрался на площадке, где нас ждали 3 АВИ. Группа состояла из 22 человек, считая меня и Дэвида. Командир обратился к нам с такими словами: «Мистер Прайс из отдела контрразведки у нас сегодня единственный нетранер. Если у вас, мистер Прайс, будут какие-то предложения и замечания по ходу операции, то обращайтесь ко мне или тем, кто непосредственно находится рядом с вами. Мы обязательно учтем ваше мнение». «Чего-чего, я не ослышался, обычно спшники воспринимают сотрудников других отделов как глупых и капризных детей, очень не любят, когда мы лезем в их дела даже с искренним желанием помочь, мол, хочешь помочь, отойди и не мешай, не болтай под руку, не лезь под пули, а тут меня открытым текстом призывают активничать, еще и подчеркнули, что я единственный раннер в группе, это звучало так, словно на меня возлагается ответственность». Мы расселись по 3 бронированным АВИ. Атмосфера к разговорам не располагала, и даже Дэвид, который летел со мной, всю дорогу молчал. Боевое снаряжение, короткие формальные фразы, шлемы и маски, закрывающие лица. Мы словно оказались на войне. Было даже немного странно, что под нами раскинулся спокойный город, а не поле боя. Пока добирались, нас нагнало еще одно РСКовское АВИ. Полностью черная боевая машина, ощетинившаяся пулеметами и пусковыми установками. Решили добавить нам огневой мощи, это правильно. Готовность 3 минуты, объявил наш пилот. Внизу уже мелькали мрачные пейзажи Нортсайда. Когда-то на здешних фабриках трудились тысячи жителей Найт-Сити. Сегодня же почти все заводы закрылись, многие здания остались полуразрушенными после землетрясений, а уцелевшие заброшки занимали банды. Наши ави начали заранее снижаться, окружая здание. На прилегающих улицах показались полицейские кордоны. Все было готово для штурма. Лукас встал за пулемет и выдал очередь по мальстримовцам, охранявшим внешний периметр. Пилоты ави выпустили несколько десятков маломощных самонаводящихся снарядов, расчищая нам путь. Однако сносить здание артиллерии мы не собирались. Главной целью был захват оборудования, и делать это придется путем зачистки логова киберкультистов. Три ави садились, а вот четвертая, вылетевшая позже остальных, зависла над заводом. Его пулеметы изредка работали по крыше. Значит, десанта на четвертом нет, чисто артподдержка. Выжившая охрана внешнего периметра втянулась внутрь здания. Наши ави спокойно сели под прикрытием пулеметов. Лишь один красноглазый попытался высунуться из окна и запустить по нам какую-то ракету, но ее на самом старте перехватил самонаводящийся снаряд. Готовность. Выходим. Мы выскочили из ави, тут же сокращая дистанцию до завода. Согласно плану штурма группа поделилась на три части, заходя в здание с разных сторон. Мой отряд, кроме собственно меня, состоял из командира, пулеметчика, двух бойцов со штурмовыми винтовками, двух с умными дробовиками, Дэвида, который был вооружен обычным дробовиком, револьвером и пистолетом, и Лукаса с штурмовой винтовкой. Плюс нам в сопровождении дали легкий дрон. Машинка успела пролететь метров 10, после чего красочно сдохла, выпустив сноп искр. У них раннер или несколько. Через связь предупредил я: выбивайте камеры по пути следования, пока мы его не обезвредим. Не знаю, насколько соответствует правде выражение. Первой в дом должна входить кошка, но время штурма очень желательно, чтобы первой в дверь залетала граната. Сразу четыре осколочные наш отряд закинул в ближайшие окна и дверь, через которую мы собирались заходить на завод. Грохнуло, но тише, чем я ожидал. Похоже, мой боевой шлем приглушал самые громкие звуки и наоборот усиливал тихие. Работал как активные наушники. Удобно. Заходил я предпоследним. Отряд замыкал Лукас, который сегодня был не столько штурмовой единицей, сколько моим телохранителем. Стены внутри оказались выкрашены в непроницаемо черный. Краска застыла неровно бугрясь. Поверх черного фона то тут, то там были намалеваны черепа с россыпями красных глаз, киберпауки, пентаграммы и множество другой мальстромовской символики. Ощущение, что мы вломились в подпольный рок-клуб. Словно подтверждая мои мысли, из хриплых динамиков по всему заводу раздалось: «Псы адской бездны, проснитесь, в наше логово пожаловало свежее мясо. Включаю вам хороший трек для забоя скота. Начинайте месиво». Динамики заревели музыкой. Хороший трек напоминал приступ эпилепсии у диджея на фоне работающей циркулярной пилы. Но отвлекаться на эту дребедень мне было нельзя. Пока штурмовики разбирались с охраной, я должен был искать раннера, а вражеский спец активничал. Одним угробленным дроном ограничиваться не собирался. Из-за угла на нас в суицидальную атаку вылетели двое угашенных стримовцев с обрезками труб. Зрелище абсолютно безумное. Врагов, конечно, за секунду обнулили, но через них вражеский раннер накидал нам заражение. Почти на минуту отряд замедлился, пока пострадавшие снимали интоксикацию препаратами. Я бросил беглый взгляд на убитых. МД, допотопные и кустарные имплантаты, следы от грубых операций, все руки исколоты. Не уверен, что они пришли в банду добровольно. Из воспоминаний Ви я знал, что Мальстрём часто вербует пушечное мясо, просто похищая людей. Им выжигают мозги наркотой, имплантами и черными брейнами. Получаются вот такие одноразовые хромовые зомби, готовые с обрезком трубы кинуться на отряд спецназа. Первое серьезное испытание ожидало нас при переходе из коридора в первую просторную комнату. Там крепко засели штук 6 стримовцев с ручным пулеметом и гранатами. Используя контейнеры как укрытие, они заливали коридор огнем. Пуль не жалели. У нас же из укрытий был только угол коридора. «Назад! Назад!» Сопровождая это жестом, кричал командир. Отряд оттянулся обратно, а в проходе разорвались зажигательные и осколочные гранаты. «Мартинес сюда! Раннер, прокси на меня!» Уже через связь распоряжался офицер. «Заходим!» Остальные через 3 секунды поддерживают врыв. Дэвид повесил дробовик на ремень. В правую руку взял револьвер, в левую гранату. Я переключился на командира. Использовал бойца как прокси и теперь видел его глазами. Обзор был дополнен множеством показателей и программ, упрощающих прицеливание. Командир правой держал штурмовую винтовку, а в левую тоже взял гранату. Начали. Все перед взором бойца замельтешило. Они с Дэвидом оба врубили сандивистан и заскочили за угол. Сначала броски гранат, затем стрельба. На несколько коротких мгновений, буквально в полсекунды, командир выходил из ускорения. Я пользовался этим, чтобы выбрать цели для быстрого взлома. Сбой оружия, перегрев, звуковой шок на одного, замыкание на другого. Главное было выбрать те цели, которые представляли наибольшую опасность. Не тех, кто попал под осколки и пули, готовясь к скорому переходу в хромовый ад, а самых целых и активных психов. Вслед за парочкой наших сверхскоростных ломанулся и остальной отряд, развивая успех. Пули со звоном били в ржавые контейнеры, за которыми прятались мальстримовцы. Оборона была прорвана, но нам тут же самим пришлось защищаться, отражать натиск на только что отбитой позиции. Первыми на нас полезли несколько зомбарей с обрезками труб, ножами и мачете. Один даже представлял из себя живую бомбу, неся связку гранат. Сразу за ними поперли уже более опасные громилы с винтовками, дробовиками и даже одним огнеметом от Budget Arms. Я полностью истратил память Деки. Даже чуток пострелять успел, наводя свой умный ПП на очередную парочку киберкультистов. Сколько их здесь вообще? Вражеский раннер тоже атаковал. У него был довольно простой, но неприятный набор быстрых взломов. Заражение, замыкание, перегрев. Ему даже удалось вырубить одного из бойцов, и товарищи приводили его в чувство. Когда натиск врага ослаб, я занялся поиском точек доступа для входа в локальную сеть. Остальные пока осматривали отбитый нами зал. Камеры, камеры, бейте камеры, напоминал я по общей связи. Довольно быстро нашел одну точку доступа, но она оказалась замаскированной ловушкой. Вот и ругай после этого паранойю. Обратил внимание на странные результаты сканирования. Осмотрел корпус, кустарная переделка. Внутри, вероятно, бомба. Попытаешься подключиться через разъемы и бабах. Настоящую точку доступа я нашел рядом в укромной нише. Невооруженным взглядом не заметишь, но шлем подсвечивал мне такие устройства. Подключился. Лед был хороший, но я решил ломать его по-честному. То есть пока без использования своих особых способностей. Внедрил корпоративный ледокол и начал быстрый перебор защитных протоколов. «Прайс, готовность», — передал по связи командир. 3-4 минуты. Ломаю систему. ХМ. И ведь меня решили дождаться. То ли заслужил некоторое уважение, то ли операм надоело отплевываться от заражений. Скорее второе. Где-то на фоне снова гремели выстрелы, но мое дело сейчас устранить раннера. Общий лед локалки треснул. Я нырнул в систему видеонаблюдения, прыгая с камеры на камеру. Не то, не то, не то. Есть. Через камеру в комнате управления я наконец-то увидел вражеского раннера, над которым стояли двое охранников. Вот и обнаружился мой виртуальный соперник, тот еще упырь. Нижняя часть лица практически отсутствует. Тело представляет собой мешанину бледной рубцованной плоти и проводов. Раннер полулежал в ванной с охладителем. Кроме кубиков льда вокруг него плавали бутылки какого-то химозного пойла. Одну из них охранник раннера достал и откупорил, выхлестав за бесконечно долгий глоток. А в соседней ванной лежал обезображенный труп женщины, много льда и тоже бухло. Мде, весело у них здесь, конечно, прям металлопокалипсис. Дипхклок одобряет. Ладно, пора ломать уродцам кайф, лед, а затем и хром. Раннер был довольно неплохо экранирован, быстрым взломом с наскока не взять. Ладно, я вышел из режима контроля камеры и нажал инжектор. Незначительная боль и ощущение тепла, начавшего растекаться от места укола. А теперь пора убивать по-серьезному. Замыкание, вырывание сущности, замыкание, плавление синапсов. Он первого замыкая раннер лишь схватился за края ванны. Ощущение, что он будто улыбался своей дырой вместо рта. Мол, хорошо вставляет, братан. А вот затем по нему ударила уже моя особая способность. Это ему понравилось куда меньше. Раннер вскочил, хватаясь за искореженную голову. Затем его накрыли замыкание и плавление, но не добили. Ладно, у меня хватило памяти Деки на еще одно замыкание. Его урод уже не вытанковал. Рухнул обратно в ванну, пока охранники пытались его удержать. Раннер выбит, отчитался я. По камерам больше не стреляем. Они мои. Сейчас мониторю ситуацию. Я снова пробежался по разным помещениям. Оружейная, какие-то склады, гаражи, вообще фиг знает, что за комнаты, забитые рухлядью. И везде довольно много врагов, десятки. Нас выручала только их разобщенность. Уроды были плохо скоординированы между собой. Видать, близость киберпсихоза не очень хорошо сказывается на тактическом мышлении. Я сразу же загрузил в систему один из корпоративных стандартных вирусов, который херил все протоколы связи, кроме эросаковских. Это должно еще сильнее осложнить мальстримовцами так трудную жизнь, чтобы они не могли нормально собраться в кучу и слитным ударом дать отпор. Также я закинул еще одну программу, которая по идее может дать нашему командному центру доступ к видеонаблюдению здания. Впрочем, других раннеров у нас сегодня нет, так что прямой помощи нам не окажут. Вроде бы у штурмовых групп есть некоторое преимущество, однако врагов все равно многовато. Что ж, спшники хотели от меня предложения и замечаний, сейчас организую. Бегло оценил численность оставшихся в здании врагов. Не уверен, что наших сил достаточно для зачистки, передал я командиру. Предлагаю обратиться в центр за подкреплением. Если продолжим штурм, могут быть серьезные потери. Ожидал, что меня проигнорят или даже пошлют, но ответом стало лишь: передаю сообщение в центр. Ждите ответа оттуда, Прайс. Ждать долго не пришлось. Пока я скакал по камерам и кидал на некоторых мальстримовцев заражение, голос электронного помощника мне ответил: ситуация под полным контролем, мистер Прайс. Подкрепление уже прибыло. Вы, Мартинес и Коста отправитесь, чтобы встретить подкрепление. Следуйте нашим инструкциям. Уже прибыло. Все больше и больше странностей в этой миссии. Занять оборону, приказал остальной группе командир, но нас с Дэвидом это не касалось. Обозначаю точку встречи, произнес виртуальный помощник. Точка встречи подкрепления была в глубине завода. Я еще раз глянул ситуацию по камерам. Все три штурмовые группы остановили продвижение и заняли оборону недалеко от точек захода. Словно бы они и не собирались захватывать здание. Складывалось впечатление, что три наших группы лишь блокировали врагу пути отхода. Прямо на экране моего шлема появилась красная линия, указывающая в центральные части завода. «Идем?» – спросил меня Дэвид. Остальная штурмовая группа уже заняла позиции и чуть ли не демонстративно держалась на расстоянии от нас. Мол, вы теперь сами по себе. Ко мне подошел Лукас, произнося: «Вы получили инструкции, мистер Прайс». Этот был даже не вопрос, а совершенно прозрачный намек. «Выполняй». Итак, втроем идти вглубь здания, все еще удерживаемого противником. Это ошибка командования, подстава, а может быть проверка, очень надеюсь, что именно последнее. Меня успокаивало наличие рядом Мартинеса. Если меня кинуть на убой, желающие в корпорации есть, то он ценный экземпляр, которым едва ли станут разбрасываться. «Идем», — согласился я, просматривая следующие комнаты на нашем пути. Метров через 10 за поворотом трое держат оборону. Один приготовил к броску гранату. Его постараюсь вырубить сам. «Дэвид, на тебе остальные». «Понял», кивнул парень. Мы начали отдаляться от основной группы. Дэвид шел первым, Лукас замыкал, все еще изображая из себя мою тень. Троих за поворотом мы снесли прям как по учебнику. Сбой оптики, замыкание, замыкание, плавление синапсов на красноглазика с гранатой, затем туда полетела наша ЭМИ и наконец Дэвид выскочил, даже не запуская Сандивистан. Раз, два, три, четыре. По паре пуль тяжелого револьвера на каждую изуродованную кустарными имплантами голову. Ошалелые психи толком ответить не успели. Дальше красная линия вела нас через заваленные рухлядью склады. Там пришлось сложнее. Камеры не было, и я не мог заранее прикинуть степень опасности. Впрочем, сложнее было не для меня. Просто Дэвиду пришлось выложиться уже на полную. До этого использование топового сандифтстана я наблюдал только в исполнении Мириам Леви. Это когда она клинками богом Лазарас покрошила четверых когтей. Сейчас Дэвид повторил ее трюк, но уже с пятью мальстримовцами. Вместо клинков были дробовик и револьвер. Но в целом общая картина выглядела похоже. Дэвид обратился живым вихрем. Он пронесся сквозь ряды выскочивших на нас врагов. 7 или 8 его выстрелов слились в единую канонаду. Мартинес бил с минимальной дистанции. 2 выстрела в голову и полетели дальше. Впрочем, последнего психа он нагрел еще и ударом рукоятки дробовика. Противника швырнуло в стену. Лысый затылок со всей дури вписался в черную поверхность, оставив на ней кровавое пятно. Похоже, психу уже этого хватило, но Дэвид на всякий случай сделал контрольный. Хорошо его успели натаскать. По крайней мере, простых врагов он разносил без проблем и сомнений. Впрочем, после убийства того коновала в подворотне, стрелять по вооруженным киберкультистам должно быть не так уж сложно. Никаких моральных дилемм. Со следующей комнатой нам откровенно повезло. Там стояла турель, которую я взял под контроль и успел разорвать из тяжелого пулемета троих, пока четвертый не вырубил устройство, разрезав кабель питания. Оставшимся двоим психам накинул по сбою оптики. Далее короткий врыв и добивание. Хорошо идем. Пока хорошо. Однако мы все дальше втягивались в здание завода, оказываясь в глубине вражеской территории. Авантюрненько. Но красная линия вела нас вперед, пока мы не оказались в просторном зале, который объединял все три этажа здания. Сигнал четко указывал в центр помещения. «Вы на месте», — сообщил виртуальный помощник. «Дождитесь подкрепления и не заходите в зону, обозначенную красным». По центру зала вместо линии возник круг диаметром 5 метров. «Красная зона. Наши собираются туда чем-то стрелять», однако времени думать не было. Мальстримовцы полезли со всех сторон. Двое, трое, пятеро, семеро. Уже даже Лукасу пришлось пострелять. Я навелся на бритую, наверное, женщину, с торчащими из головы короткими шипами. Выдал две очереди из ПП и укрылся за каким-то нерабочим станком, чтобы через прокси раздавать скрипты. В основном использовал сбой оптики и оружия. Сейчас моя главная роль – дебаффер. С убийствами прекрасно справлялись Лукас и Дэвид. Мне надо было только нивелировать численное превосходство врага. Многоглазые утырки с кустарными имплантами один за другим избавляли мир от своего существования. Снайпер упал с площадки под потолком, заляпав пол искусственной кровью. Лукас меткой стрельбой снес головы двоим хромовым зомби с мачете. Дэвид под сандивистаном из дробовика расщепил троих стоявших рядом стрелков. Однако враги продолжали прибывать. «Очень ждем подкрепления», — передал я в центр. «Ситуация под контролем», — ответили мне. «Следуйте нашим инструкциям». «Блин, ситуация практически всегда под контролем, только вопрос по чьим». В следующей волне к нам завалился 2,5-метровый псих. Тварина, будто выбравшаяся из глубин ада. На голове увесистый шипастый шлем. Грубо сваренный, но толстый. Все тело забито тяжелым хромом. Бледная кожа покрыта татуировками и язвами от паршиво проведенных операций. Думаю, через годик или даже пару месяцев эта хрень сгниет заживо. Но пока Голиаф был опасен, проанализировал его импланты. Броня, мышцы, скелеты. «Дэвид, держись от него подальше», — передал я. «У него в башке какая-то переделка байдановского берсерка», — предупредил вовремя. Голиаф взревел и, отбросив дробовик, понесся вперед, размахивая железными клешнями тяжелых протезов. «Черт, псих сейчас даже скриптов не заметит». Берсерк почти заменил ему мозги. Голиаф ненадолго превратился в примитивную, но крайне эффективную машину разрушения. Пули и дробь не наносили тварине серьезного урона. «Подкрепление, срочно!» Ответом мне стало лишь: «Все под контролем, соблюдайте инструкции». Дэвид ушел в сторону на сандивистане, бросив под ноги монстру 2 гранаты. Град осколков сорвал много плоти с металлического каркаса мальстримовца. Теперь он еще больше напоминал выходца из преисподней. Окровавленный, но все еще опасный монстр. Голиаф снова бросился в атаку, а новые киберкультисты лезли в зал с разных этажей. Память моей деки на дебафы заканчивалась. Положение казалось критическим, и тут грохот, облако пыли, багровая вспышка. Нечто, пробив крышу, упало в той самой красной зоне, которую нам обозначил командный центр. Я глянул на Голиафа, на то, что от него осталось. Пушка крупного калибра проделала сквозную дыру в хромированной туше психа. Еще несколько снарядов раскрошили часть башки вместе со шлемом. Голиаф рухнул. Тут же сдохли еще несколько психов, разорванные в клочья тяжелыми боеприпасами. Облако пыли начало оседать. Сквозь него проглядывались очертания черного цельнометаллического корпуса. Теперь стало ясно, почему центр твердил, что ситуация под контролем, и кого везли на том 4-м АВИ. Пробив крышу, к нам десантировался Адам Смышер. Глава 21. Ну что ж, о мальстримовцах больше беспокоиться нет смысла. Когда рядом Смышер стоит, беспокоиться только об одном. О том, что рядом с тобой, блять, Адам Смышер. Очень надеюсь, что он в курсе наличия союзников в здании и ему не совсем на это похер. Черный силуэт Барга распрямился. На месте его приземления бетонный пол треснул и ощетинился вылезшей арматурой. Искрил перебитый кабель. «Начинаю зачистку», — прозвучал металлический голос, слышный даже сквозь выстрелы. «Надо отдать мальстримовцам должное. Они не попытались сбежать. Никто, кажется, даже не обделался, хотя проверять желания не имею». Остатки психов в зале Смышер выкосил секунды за 2-3. Куски мальстримовских тушек градом посыпались с балконов и лестниц. В меня снаряда или ракеты не прилетело. Уже хорошо. Ладно, мы сейчас типа на одной стороне, так что особенно париться не стоит. Надеюсь, Адам здесь немного побуянит и пойдет чистить здание дальше. Я же спокойно посижу за контейнером или даже вернусь к группе. Так, стоп, он идет ко мне. Черный силуэт Барга, действительно, двинулся в мою сторону. Сначала я просто замер. Ну, может быть, Смышер просто мимо пройдет. Потому как убить он меня вроде бы пока не пытается, а говорить нам особенно то и ни о чем. Привет, как дела? Тебя неплохо апнули в последних патчах, звучит так себе. Однако направлялся Борг реально в мою сторону. Контейнер обходить не стал. Одним движением руки смел его с пути, так что загремел ржавый металл, а на листе осталась вмятина. Хватит прятаться. Помечай цели. Раздался надо мной не очень довольный металлический голос. А ну да, я ж типа раннер, который сейчас контролирует видеонаблюдение. Вас понял, ответил я. Прыгнул на камеры в соседний зал, где ожидали своей участи 8 штук готовых к бою киберкультистов. Держали в руках оружие, которым их главного врага едва ли поцарапаешь. Я отметил всех противников и передал наводки Смышеру. Думал, он ворвется туда, пробьет стену и сметет все на своем пути, но Борг действовал иначе. Красная вспышка лазера и в стене между помещениями образовалась дыра диаметром чуть меньше раскрытого зонтика. Через мгновение туда полетели 6 самонаводящихся снарядов, накрывших мальстримовцев. Затем на добивку отправился рой умных пуль. Не знал, что такое вообще возможно. Наводить огонь по внешней камере и по меткам раннера. Сотня пуль по замысловатым траекториям, словно стальной ветер, пронеслась по залу, разрывая остатки киберкультистов в месиво. Они даже не увидели, кто их убил. Закончив с соседними помещением, Смышер двинулся дальше. От меня же требовалось выявлять и отмечать врагов. По крайней мере тех, кто попадался под камеры. Я занимался этим, не покидая зала с дырой в крыше. Лукас прикрывал меня, а вот Дэвид хотел было увязаться вслед за Смышером. «Нет», — передал по связи я, — «ему не надо помогать. Просто держись подальше». Слава богам киберпространства, но Дэвид меня послушал и не бросился туда, где орудовал Борг. Через камеры я наблюдал за тем, как Смышер устраивал фестиваль высокотехнологичного насилия. Доказывал Мальстрему, что, во-первых, военный хром лучшего кустарного, а во-вторых, что в киберкультистах еще многовато мяса, если их ковырнуть. Вместе с железом и проводами из тушек психов вылетали вполне себе человеческие потроха. Население завода стремительно сокращалось, а в некоторых помещениях проходила сверхбыстрая перепланировка. В стенах появлялись дополнительные проходы. Пропадали некоторые колонны. «Мистер Ви», Дэвид отвлек меня от созерцания разгрома киберкультистов. «Что такое? Заложники. Мы же можем найти их, точно. На брифинге была же еще озвучена дополнительная задача. Я снова пробежался по камерам. Вроде бы моя работа наводчика закончена. Однако заложников на камерах я не заметил. Возможно, Мальстрём уже разобрал их на органы или скорее принес в жертву какому-нибудь киберсатане. Впрочем, оставалось несколько помещений, куда не доставали камеры. Есть смысл поискать там. Идем. Надо проверить пару мест и держаться подальше от замеса. Мы снова двинулись по коридорам завода, теперь уже пустым, не считая фрагментов тел. Из некоторых комнат шел дым. Где-то на фоне изредка звучали уже одиночные разрывы. Смышер добивал выживших. Сначала мы проверили 2 небольших чулана, заваленных мусором. В одном валялся свежеиспеченный рекрут, еще без красных визоров, но какие-то операции ему провели, судя по грубым швам на лице. Мальстримовец лежал в отключке на заблеванном матрасе рядом с распотрошенными пачками препаратов. Наверное, плохо перенес операцию. Дэвид его не тронул, а вот Лукас без всякой жалости дважды выстрелил неофиту киберкультистов в голову. Дальше заглянули в подвальные помещения завода. Большая часть из них оказалась затоплена мутной и, вероятно, зловонной водой. Благо через шлем я этого не ощущал, в него был встроен простенький фильтр воздуха. Однако несколько сухих помещений здесь оставалось. Дверь одного из них была заперта. Вскрыв ее, мы обнаружили 3 уцелевших заложников и 2 мальстримовцев. «Не подходи, я ей, блядь, мозги вышибу», — заявил красноглазый с покрытым сыпью лицом, приставив пушку к голове перепуганной девушки или скорее девочки лет 15. «Ебаные карпы, хули вам надо?» Подала хриплый голос сильно потрепанная жизнью и нелегальным риперами дама со скелетированными руками. В одной она держала обрез, из которого целилась в связанного мужчину, в другой связку кустарных гранат. Тут вообще было многовато взрывчатки на квадратный метр. Два баллона с горючим газом, к одному из которых была примотана проволока, и третья заложница, темнокожая девушка с дредами. Заложники были страшно перепуганы, но живы и относительно целы. Девчонка взглядом полным отчаяния смотрела на Дэвида. Одними губами шептала какие-то мольбы или молитвы. «Бросайте оружие и сдавайтесь», — довольно решительно заявил Дэвид, наставив на психов револьвер, а второй рукой аккуратно снимая с плеча дробовик, чтобы положить на пол. «Наверное, парень думал пробежаться на Сандивистоне. Не хотел, чтобы дробовик болтался и мешал. Меня широкой спиной закрыл Лукас Коста, а я был совершенно не против. Взрывная волна вряд ли достанет, а вот осколок прилететь может. Бросайте оружие, если хотите жить», — уже громче повторил Дэвид. «Че, а хер тебе не пососать?» — хрипло усмехнулась женщина. «Я не сдамся карпам. Вызовите копов, блять. Хочу, сука, адвоката и правозвонок. Пиццу закажу. Я думаю, что полиция не успеет доехать, и доставка пиццы тоже». Сзади на лестнице приземлилось нечто тяжелое. Уже догадываюсь, кто это мог быть. Звуки сервоприводов предвещали скорое появление монстра. «Бросайте», — начал было Дэвид. В этот момент часть стены за нами затрещала. Адам не проходил в узкую дверь. Точнее, проходил, но попутно делал ее шире. Дэвид врубил Сандивистан. Он явно собирался на высокой скорости прикончить обоих психов и вытащить заложников, однако не успел. «Увы, ты можешь быть быстрее пули, но тебе не обогнать свет». Лазерный луч располовинил мальстримовца, а гранаты на его теле сдетонировали. Следом рванули баллоны. Врагов и заложников разметало по вытянутой комнате. Дэвид замер. Осколки не причинили ему особого вреда. Проблема была в другом. Половина девчонки-заложницы прилетела прямиком к нему. Чужая кровь забрызгала корпоративное снаряжение. Визор шлема покрывали мелкие ошметки плоти. Парень сорвал с себя сначала шлем, затем балаклаву. Глаза широко распахнуты, хватает ртом воздух. В общем, Мартинес был в шоковом состоянии, или, говоря по-простому, в край охуел. «Полная зачистка», — раздался сзади металлический голос. В нем слышались едва различимые нотки удовлетворения. «Или мне просто хотелось на это надеяться». Тяжелые шаги Борга начали удаляться. Дэвид в этот момент повернулся, со всей силы бросил револьвер об пол и, все еще хватая ртом воздух, выдавил из себя: «Мы же могли их спасти. Могли, могли, могли. Да уж, это не по вооруженным психам-бандитам стрелять. К такому Мартинес был пока не готов. Я хотел было что-то ему сказать по связи, но события дальше развивались слишком быстро. Меня толкнуло назад воздушной волной. Мимо на чудовищной скорости пронеслось нечто огромное. Смышер. Когда я обернулся, то увидел, как Борг впечатал Дэвида рукой в стену. Прижал так, что парень едва мог вырваться, но он даже не сопротивлялся. «Что за ебаное нытье?» — прозвучал металлический голос. «Мне сказали, от тебя будет толк, но пока...» Хватка Борга стала крепче, и Дэвид захрипел, когда воздух резко вышел из его легких, выдавленный словно стальным прессом. «Пока я вижу только мешок с мясом и дерьмом. Из тебя до хера чего надо вырезать. Начать с жалости. Запомни раз и навсегда». Раздался треск синтетических волокон и усиленных костей, изо рта Дэвида пошла кровь. «Жалость — это мерзко». Снова послышался хруст, но затем Смышер таки отпустил жертву и уже в более спокойном режиме вышел из комнаты. Даже не попрощался. Я быстро направился к Дэвиду, доставая набор медикаментов. Однако, что удивительно, но парень был в относительном порядке. Дэвид сам поднялся, хрипло дыша и сплевывая кровь. «Кажется, травма отвлекла его смерти заложников. Идем, идем отсюда», — произнес я, увлекая его за руку прочь из злосчастного подвала. Что ж, Дэвид Мартинес таки получил пиздюлей от Смышера, но заметно раньше и, можно сказать, в профилактической дозировке. Лукас отправился за нами, но сначала подобрал шлем и револьвер Дэвида. Мол, нечего казенным имуществом разбрасываться. В здании уже вовсю орудовали наши специалисты. Десятки сотрудников в закрытых защитных комбинезонах что-то собирали, паковали и уносили. Работали очень тщательно. Мне вдруг в голову пришла интересная мысль. Как там нам говорили в самом начале миссии, в результате кражи или сознательного вброса со стороны неизвестной корпорации банда получила доступ к передовым технологиям. Что если на самом деле корпорация, подкинувшая бандитам технологии, известна, и название начинается на букву А? Мальстримовцы атаковали несколько бизнесов в городе. Те обратились к нам за защитой. Наверняка заключили долгосрочные контракты. Арасака тут же посылает на дело лучшего наемника и устраивает бандитам показательный разнос. Красиво, быстро, кроваво. Хоть рекламный ролик снимай. Обычный рэкетир просто приходит и угрожает сломать ноги, если не получит желаемое. Более тонкий манипулятор создает жертве проблему, а затем помогает эту проблему решить, выступая защитником и даже героем. Так я поступил с Люси. Так, вероятно, Арасака поступила с теми, на кого был натравлен Мальстрём. Это теория, конечно, но очень уж все логично складывается. Не могу я понять только одного. За каким хреном сюда вызвали меня? Ответ на этот вопрос выяснился очень скоро. Летели обратно мы в полном молчании. Лишь один раз его нарушил командир группы, произнеся: «Мартинес, зайди к медтехнику на базе». Дэвид был мрачен и до сих пор дышал с громкими хрипами. Сегодня он увидел корпоративные операции без прикрас. Абстрактные ранее термины про необходимость работы в команде, точное исполнение приказов и быструю ликвидацию противника вдруг превратились в конкретные трупы, размазанные по стенам. Урок от США – это вам не лекции в академии. Созвониться что ли с парнем потом, скажем, вечером. Интересно, не сделает ли он на фоне сегодняшнего стресса какую-нибудь глупость? По прибытию на базу меня снова отправили в кабинет к Садао Араки. Японец жестом указал мне сесть, а сам вслух проговаривал: «Так, внешний периметр, оборона, минус раннер, дальше». Наверное, смотрел на быстрой перемотке записи сегодняшней операции. Наконец старший офицер кивнул и обратил на меня внимание. Металлической рукой он протянул мне планшет, на котором был открыт какой-то документ. Я пробежался глазами по первым строкам и был крайне удивлен. Заявление о переводе. Пролистнул на следующие документы. Расширенный контракт и куча всякой медицинской дребедени. Пенсия, страховка жизни, корпоративные льготы у компаний-партнеров. Почему я? Два покушения, операция по зачистке завода. Я читал отчеты. Один раз могло повезти. Три раза? Нет. Стрелковая подготовка никакая. Но есть навыки быстрого взлома, чувство боя и подходящее мышление. Это у нас для раннеров главное. Остальное можно подтянуть. Хорошо, но вы же понимаете, что я уже работаю в контрразведке. Это контрразведка нужна, чтобы изводить воров и предателей. Перебил меня Садао. Их не обязательно казнить хорошим оружием. Качественному клинку место на поле боя. Подписывайте здесь. Курс переподготовки, обновление имплантов и можно приступать к службе. Вот так все просто. Одна роспись и Абернати уже не доберется до меня, но с другой стороны у СБ совершенно другие условия работы. Этот контракт самому не расторгнуть. Он чем-то похож на армейскую присягу. Если подпишусь, то следующие минимум 3 года буду обязан отпахать на СБ. Хром – это проблема, но решаемая. Если какое-то время не использовать особые способности – то нервная система получит передышку. Тогда можно будет и захромироваться потихоньку. «Я не буду обещать зарплату выше», – произнес Садао. «Есть вот какой важный момент. У нас на службе можно погибнуть, но убьет вас скорее всего враг и не выстрелом в спину». Ага, намек был более чем понятен. Многим в корпорации известно, что в контрразведке идет своя игра на выбывание. Гораздо более жесткая, чем в других отделах. «Можно взять время на принятие решения», — японец кивнул и добавил: «Свободны на сегодня». А затем за каким-то фигом протянул мне стандартную аросковскую рекламную брошюру СБ. Словно я какой-то случайный прохожий и не знаю подноготную почти всех отделов. Ну ладно, может быть это чтобы я точно не забыл. Взял предмет, увижу его потом и вспомню о разговоре. Я вышел из кабинета, вертя в руках брошюру с коротким текстом. Обеспечение безопасности – основное направление деятельности Арасаки. Нам нужны сильные, амбициозные люди, готовые противостоять масштабным угрозам. Если вы предпочитаете жить по расписанию, умеете работать в команде и стремитесь отточить свои способности для борьбы с терроризмом, вступайте в наши ряды. Не медлите. Станьте частью нашей команды уже сегодня. Вот уж странный денек. Однако теперь становится ясно, в чем был смысл выдергивать меня на этот штурм. С самого начала предполагалось, что зачистку проведет Смышер. И про степень опасности Мальстрёма все было известно. Нас с Дэвидом выпустили первыми на миссию в качестве теста. У него проверяли боевые и моральные качества. У меня как раннерские, так и оперативно-тактические. Собственно, поэтому мне дали возможность предлагать планы и по сути управлять боем на первом этапе. Они хотели узнать текущие пределы сил двух перспективных кандидатов, А когда мы начали выдыхаться, то явился Смышер, чтобы добить врага. Зачем такое особое внимание? Ну, Дэвид генетический уникум, на которого импланты становятся как влитые. А что насчет меня? Видимо, кто-то из начальства СБ заинтересовал офисный сиделец, сумевший пережить два покушения и обернуть победой практически провальную операцию на заводе. Вот нам и устроили испытания в боевых условиях. «Домой, мистер Прайс?» – спросил меня Лукас, который уже переоделся из военной формы в белый пиджак. «Да, на часах было только 6:30. Удивительно, давно я не уходил с работы так рано. Бумажная волокита в СБ, конечно, тоже есть, но в гораздо меньшем объеме. Ладно, надо добраться до дома и там уже спокойно обдумать все перспективы». Глава 22. Я сидел в кресле, чувствуя, что никак не могу отпустить прошедший день. Взрывы, выстрелы, треск бетона. Стоило слегка прикрыть глаза, как под веками начиналось мельтешение, смутно повторяющее очертания сегодняшних событий. Бросил еще раз взгляд на брошюру СБ. Усмехнулся, представляя, как охуели бы Дженкинс и Абернати, переведись я в безопасники. Люси, впрочем, тоже охуеет. Обещал свалить, а вместо этого записался в солдаты. Однако был один важный нюанс. Установка военных имплантов, пусть и комплект для раннера, это серьезное мероприятие. Курсы адаптации, тесты, таблеточки и диагностика. Много диагностики. Маскировочная щепка Люси там не поможет. Не поможет и байка про экспериментальные имплантаты. Она только еще больше заинтересует риперов под СБ. Сначала у них возникнет много вопросов, затем еще больше интересных идей, а дальше неопределенность. Могут таки взять в СБ, но заодно поставить на карандаш и регулярно изучать, а могут полностью перевести в разряд подопытных кроликов. Тогда мое вранье Люцине может стать правдой. Окажусь в рядах жертв эксперимента Фарасаки. Нет уж, слишком много риска. Надо валить из Карпы и делать это в темпе вальса. Я скомкал брошюру, метко закинув ее в мусорное ведро. Впрочем, день в СБ кроме впечатлений подкинул мне одну интересную идею. Я собирался провести остаток дня с пользой, заодно немного развеяться и обдумать ситуацию. Вызвал такси. Уже в машине перебрал имеющуюся информацию. Согласно памяти о будущем, через какое-то время Дженкинс обнулит Европейский космический совет из-за подставы Абернати. Затем попытается убрать ее, но та опередит Артура. Я тоже попаду под удар. Какие сейчас существуют способы уйти? Попытаться самостоятельно заранее убрать Абернати и потом спокойно подать заявление? Сложно. Плюс Артур в любом случае воспримет мое заявление об уходе как предательство. Такой уж он человек. Пока я танцую под его мелодию, готов мне даже немножко помогать, но если собьюсь с нот, то пощады не жди. Уйти сейчас — проблема та же, плюс Абернати может ударить в спину, превратить мой уход в увольнение со всеми отягчающими. Найдет какой-нибудь формальный повод, а Дженкинс не станет защищать предателя. Может мне просто исчезнуть? Я представил, как моя квартира в Джапантауне разлетается от взрыва бомбы, выгорает изнутри с температурой, при которой кости обращаются в прах. Или можно обойтись взрывом арендованной машины. Внутри сильно пострадавший труп, буквально горстка пепла. Или даже не будет горящей машины, лишь брошенная где-то на задворках тачка со следами моей крови и дырками от пуль. Бедняга Винсент пережил два покушения, но третья его таки угробила. Пластическая операция, поддельные документы, и на улицах Найт-Сити появится еще один Ви. Не Винсент Прайс, а какой-нибудь Витольд Петров или Виктор Пелевин. Вопрос только насчет остатков денег. Хм, если меня таки убьют, то ведь и ограбить тоже могут. Еще как могут. Криминогенная ситуация в городе ухудшается с каждым месяцем. Остановив такси на пустыре, я занялся шифрованием связи. Через 15 минут отправил Люси первое сообщение. «Я сваливаю. Вопрос нескольких дней. Можешь подготовить для меня подставной счет. С него надо будет вывести и как-то обезопасить где-то 300-400 тысяч. Освободи ближайшие пару дней. Собери несколько человек, которым можно доверять, на случай, если меня придется вытаскивать. Будь на связи». Первым ответом пришло сообщение. «Наконец-то». Затем девушка скинула данные подставного счета. Похоже, у Люси уже было несколько таких про запас. Возможно, сделаны для вывода денег Куросаки. После ограбления Хохри у девушки не должно быть проблем с финансами. Это вам не щепки по вагонам воровать. Так что покупать документы и подставные счета Люси сейчас может легко. Снимай пиджак и спускайся с башни, Ви. Очень жду. Скоро, ответил я. с пустыря поехал в магазин снаряжения и купил там себе армированный комбез за 1000 эдди. Переоделся в него. Серебристая тонкая материя облегала, но не сковывала движения. Против пули или дубинки поможет слабо, но вот осколки и ножи остановит. На предплечьях были легкие титановые пластины. Сверху броник, который можно спрятать под пиджак. Вернулся в квартиру. Настроение было как перед долгой поездкой. Будто сидишь на чемоданах и ждешь такси до вокзала. Скоро. Еще немного данных с работы выкачаю, соберу вещички и дельтую. Растворюсь среди темных улиц и темных помыслов этого грешного города. Перед сном набрал Мартинеса. «Ты как, Дэвид?» «Не знаю», — мрачным голосом ответил парень. «Плохой ответ. Если херово, то так и скажи. Ты увидел некоторое дерьмо. После такого бывает херово. Меня в академии направили к психологу. Это хорошо. Все еще хочешь работать на корпу?» Молчание. Долгая мучительная пауза. У человека мечты и совесть ныне рвут друг друга на куски. «А куда еще?» Наконец-то ответил Дэвид. «На улицу. Я там был, мистер Ви. Недолго, но мне хватило». Иронично. Мин и компания могли стать ему лучшими друзьями. Заодно, правда, затянуть на самое дно киберпсихоза, но Дэвид прошел бы этот путь добровольно. Однако теперь он помнит их как отморозков, желавших вырезать из него хром. «Как тебе, Смышер? Я могу стать таким же? В плане хрома? Возможно. В плане личности? Не знаю. Смышер был таким и до хрома. А может, был даже еще хуже», — ответил я. «В этом городе многое решает сила. Сейчас ты не смог спасти людей. Станешь лучше и начнешь сам определять результаты полевых операций». «Значит, стану», — уверенно ответил парень. Он не сломался. Просто получил неприятный урок, но сумел его переварить. Попрощавшись с Мартинесом, лег спать. Следующий рабочий день прошел без особых проблем. Из интересного был только разговор с Лукасом Костой. Обычно бразилец вообще не выходил за рамки самых простых формальных фраз, одобренных протоколом. Однако пока утром вез меня на работу, телохранитель спросил: «Обдумали предложение службы безопасности, мистер Прайс?» «Пока еще думаю», — соврал я. «Сотрудники не так часто переходят из отдела в отдел, но случается». Это, наверное, была самая длинная фраза, что я слышал от Лукаса за этот месяц. Неужели его начальство с СБ интересуется моим решением? Хм, нехватка раннеров у них там, что ли? С этого дня я начал потихоньку забивать на задачи, откладывая их в долгий ящик, который придется разгребать кому-то другому. Больше был занят выкачкой файлов. На случай, если меня придется вытаскивать, нужно будет еще нанять кого-нибудь из посмертия. Люси я доверяю, но не хочу слишком ей рисковать. Она будет запасным вариантом, подкреплением. Вечером я собирал вещи. В основном был занят тем, что отправлял данные в виртуальные хранилища или отвозил жесткие диски в анонимные ячейки. Вроде бы пока никаких дел с Европейским космическим агентством наш отдел не ведет, но надо поторопиться. Следующий рабочий день, последний или предпоследний. До 17 часов все шло без проблем, но потом меня вызвала Абернати. Казалось бы, что такого? Начальник отдела вызывает одного из своих подчиненных. Однако ранее Ви почти не общался с директором по особым операциям. Дженкинс быстро определил Винсента в свои пешки или даже офицеры. Артур был вторым центром силы в отделе, пытаясь урвать себе чуток независимости от директрисы. Пока у него это с горем пополам получалось. Что ж, послушаем госпожу директора. Тем более выбора у меня особо нет. Вскоре я оказался на пороге кабинета Абернати. Пришлось сдать оружие и пройти сканирование. Кажется, щепка Люси сработала. Двое личных охранников директора не спрашивали у меня ни про странный лед, ни про левый хром. Двери разъехались, впуская меня в логово корпоративного монстра, питающегося душами своих сотрудников. Сьюзан сидела за высоким столом, дополнительно приподнятым с помощью постамента из черного стекла. Строгое женское лицо с черной помадой на губах. Оно могло бы показаться красивым, если бы не выражала смесь ледяного презрения и жестокости. Не мазохист я, а строгой начальнице в латексе не фантазирую. Ярко-синие глаза женщины были слишком насыщенного цвета для обычных человеческих. Они сверкали в тусклом освещении кабинета, как драгоценные камни. «Проходите, мистер Прайс», — пока еще спокойно произнесла Сьюзан. Кресла для посетителей здесь не наблюдалось. Я встал на ромбовидный тревожно-красный ковер, навевающий ассоциацию с эшафотом. «Вашу карьеру лихорадит», — с некоторым злорадством и скрытой угрозой отметила Сьюзан. «Странные взаимодействия с другими отделами, непонятная самодеятельность, пренебрежение инструкциями. Я даже спорить не стал, бесполезно. Это наезд из разряда «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Обернать и мастериться по части докопаться по поводу и без. Молчите, Прайс, нечего сказать, я скоро исчезну. Выпорхну из этой проклятой башни и осяду на просторной кровати неприметной квартирки рядом с красивой девушкой. Бывайте, Ихтиандры хуевы. Так что можешь плеваться ядом сколько влезет, Сьюзан. Я знаю, что ты покончишь с собой в следующем году, если на меня поступили жалобы или... Брось, Ви, усмехнулась директор, изображая что-то типа снисхождения. Так же тебя, вроде бы, называют. Все твои серые делишки у меня на карандаше, тесно в корпоративных рамках. Мы как отдел контрразведки, начал было я, но Сьюзан снова меня перебила. Какая же у нее отвратительная манера общения. Интересно, это она специально тренировала или само так получается? Якшаешься с когтями, убиваешь фиксеров, грабишь их дома, Абернати цокая покачала головой. Ведешь себя как мелкий гангстер. Но если честно, мне плевать, вдруг смилостивилась директор. Я догадываюсь, чьи больные идеи и неправомерные приказы толкнули тебя на этот путь. Твои проблемы лишь симптом болезни, Ви. Я же собираюсь покончить с источником заражения, и ты мне в этом поможешь. А во, вот значит как, что-то сомневаюсь. Между мной и столом Абернати спустился голографический экран. На нем замелькал текст грамотно составленного заявления. Составленного, кстати, от моего имени. В нем я пытался донести до вышестоящего руководства, что мой непосредственный босс Артур Дженкинс организовал несколько сетевых атак на партнеров Арасаки, а затем приказал мне обнулить Кентаро Окамуру, убрать свидетеля наших пакостей. Дам тебе время все изучить, а затем подпишешь. Что-то последние дни меня в Арасаке пытаются убедить подписывать всякую фигню. Артур продвинул меня на текущую должность. Я обязан, допустим, а я продвину тебя дальше. Ага, продвинешь. До самого края доски продвинешь и щелчком лакированного ногтя отправишь в пропасть. Дженкинс был тем еще обмутком, но ценил лояльных и достаточно отмороженных сотрудников. Он готов рубить с плеча за пределами корпы, однако держится за своих любимчиков в отделе. Абернати – абсолютная противоположность. Ради сохранения фасада внешнего приличия она готова пожертвовать любым сотрудникам. Всех своих она воспринимает как расходный материал с очень ограниченным сроком годности. Поэтому идти у нее на поводу физически опасно. Вот поставлю я сейчас под оспись, а дальше исчезну. Реально исчезну без появления нового Ви где-то на улицах. Абернати же потом заявит, что Дженкинс, дескать, и от меня избавился, заметая следы. «Мне нужно больше времени», — наконец ответил я. «Дайте день или два, дайте день или два, и я сбегу». Однако Абернати лишь повысила градус давления. «Дженкинс идет ко дну и тянет тебя за собой. Это единственный шанс, Ви. Времени у тебя не осталось. Подписывай здесь и сейчас, мде. Тетя не знает слова компромисс. Госпожа директор, вы предлагаете мне очень рисково. Я предлагаю тебе не сдохнуть», — оборвала меня Абернати. «Ты пока отказываешься. Я недостаточно убедительна, Ви, надо было приставить к твоей пустой башке пистолет. Ох, конфетно-букетный период закончился, переходим к прямым угрозам». В потолке было заметно две турели, а где-то в смежных комнатах дежурила охрана, громилы, которые подчинялись напрямую Сьюзан. «Спокойно, едва ли она попытается убить меня прямо в кабинете. Слишком грязная и грубая работа для Сьюзан Абернати. А вот сегодня-завтра вечером за пределами работы, вполне, да плевать, я уже на низком старте. Надо лишь перетерпеть эту экзекуцию и сваливать. Снова нечего сказать, верно», — ответил я с полуулыбкой. «Не может же добросовестный сотрудник пререкаться с начальницей. Я лишь попросил несколько дней на раздумье. Подобные решения стоит принимать с холодной головой. Твоя голова скоро может принять температуру окружающей среды», — язвительно заметила Абернати. «Роспись. Последний шанс, Прайс. Нет, я не верю, что сотрудничество с ней может привести хоть к чему-то хорошему. Как и Фарадей, Абернати на завтрак есть своих союзников, а закусывает доверчивыми дурочками. Нужно время, день-два на подумать», — упрямо повторил я. «Шагай отсюда, Прайс. Не люблю, когда у меня на ковре валяются трупы», — с пренебрежением ответила Абернати, махнув ладонью с черным маникюром. «Пусть тебе кажется, что ты еще жив, но это ошибка восприятия. Вот блин и поговорили. Валить, валить из кабинета Арасаки в целом». «Доброго дня, директор», — ответил я, спеша покинуть логово корпоративного монстра. «Иди нахуй, Сьюзан. Это ты скоро сдохнешь, а я еще поживу». Вернулся к своему столу, стараясь выкинуть из головы наезды этой суки. «Плевать, хватит с меня корпоративных игр, я хочу свои игры, в которых смогу быть шахматистом, а не пешкой на доске». И тут меня вызвал Артур. Что ж, ожидаемо, наверное, как-то прознал о моем визите к Абернати. Вскоре я был в кабинете Дженкинса. Тут меня встретили заметно дружелюбнее, но Артур явно был на нервах. Стоял у панорамного окна, заложив руки за спину. Вечер золотил стекла лучами заходящего солнца. Среди небоскребов площади корпорации сновали ави. «Чего эта стерва от тебя хотела? Сказать правду? Опасаюсь, что это спровоцирует Дженкинса на попытку убийства Абернати раньше времени, и тогда потечет говно по трубам. Не-не-не, дайте мне пару спокойных дней, чтобы свалить. Пыталась настроить против тебя, разумеется, без подробностей», — ответил я. «Но хер кто поверит ее обещаниям. До сих пор находятся идиоты», — мрачно возразил Дженкинс. «Садись, Ви. Что-то случилось, Артур?» — спросил я, уже ожидая услышать про Франкфурт и космический совет. «Случилось, да хрена всего случилось», — ответил корпорат, тоже садясь за стол. «Еще Сосаки эта сука стоит надо мной, приставив пистолет к башке, но не убивает. Я ей пока нужен, делаю вещи, на которые у нее духу не хватает. Это называется оставить козла отпущения для грязной работы. Думаю, сам Артур тоже догадывается, почему Абернати его еще терпит, и что у этого терпения есть срок годности. А чего от тебя хотели спшники? Будешь смеяться, но предлагали перейти к ним. Ты же не согласился?» «Нет, конечно, нет». «Хорошо», — кивнул Артур. «Сманивать людей из отдела в отдел — то еще мудачество». Он будто еще что-то хотел сказать, но взял долгую паузу, разглядывая меня. «Она достанет нас обоих, Ви», — уже заметно тише произнес Артур. «Достанет рано или поздно. Мы должны действовать первыми». Одновременно с этим Дженкинс положил на стол толстую пачку наличных и пластиковый мини-кейс. «Я уже понял, что сейчас произойдет. Возьми щепку». Я открыл мини-кейс, по центру которого лежал чип, вложил его в свободный разъем, и перед глазами замелькали данные: имена, фотографии, таблицы.